Глава 15. Мне не нужна ее помощь. 20% страдающих анорексией умирают от этой болезни, прочитала я. Я перечитала эти слова дважды. Прочитанное меня потрясло. Мне было трудно это воспринять. Я целый час читала и перечитывала статьи по анорексии. Это было ужасно. В интернете я могла найти всю информацию по анорексии и другим ужасным пищевым расстройствам. Кошмарные рассказы несчастных родителей сопровождались не менее кошмарными фотографиями истощенных девочек. Борьба с анорексией велась годами. Некоторым семьям удалось одержать победу, и теперь они поддерживали другие семьи, столкнувшиеся с той же проблемой. Другие проиграли, их дети погибли. Это было ужасно. Я читала рассказы о погибших детях, и на глаза наворачивались слезы. Ужасная болезнь, ужасные последствия. Джилл была права. Пищевые расстройства теперь возникают даже у маленьких детей, порой у 5- и 6-летних. Отчасти в этом были виноваты средства массовой информации, где преобладают очень худые модели. В статьях обсуждались различные методы лечения и выявления ключевых проблем страдающих анорексией детей. Основная проблема заключалась не в питании и еде. Анорексия и другие пищевые расстройства являлись проявлением внутреннего несчастья. Поэтому лечение должно быть направлено на всю семью. Я читала не только те страницы, где своим опытом делились родители. Я читала блоги и форумы тех, кто страдал анорексией, кому удалось излечиться. И эти люди искренне и подробно описывали свое ужасное состояние, сильнейшие пищевые расстройства. Больше всего меня тронул блог 22-летней женщины, которая с 16 лет страдала анорексией. Неожиданно блог прервался, а потом появилось сообщение подруги. «Покойся с миром». Та женщина умерла, в буквальном смысле уморив себя голодом. Я читала рассказ матери, которая дважды возвращала дочь буквально с порога смерти, и ей удалось справиться с болезнью. Мать рассказывала о своем опыте, надеясь помочь другим родителям. Ее советы были разумны и вполне согласовывались с тем, что говорила Джилл. «Дайте молодому человеку максимальный контроль над его питанием», потому что пищевые расстройства часто связаны с ощущением беспомощности и чужого контроля над жизнью. Я узнала, что весы нужно убрать подальше. Страдающие анорексией постоянно взвешиваются, порой до 10 раз в день. И если обнаруживают, что прибавили хоть унцию, тут же бросаются за слабительным. Люси вроде бы ничего подобного не делала, но дочитав до конца, я поднялась в ванную, взяла весы и убрала их в самый дальний угол дома. Они нам не нужны. Я никак не могла забыть о прочитанном. Хотя пищевые проблемы Люси казались относительно мелкими в сравнении с тем, о чем я только что прочитала, я чувствовала свою ответственность. Люси ни за что не должна дойти до настоящей анорексии, хотя это вполне возможно, учитывая ее прошлое. Прочитав все, я решила не покупать продукты на неделю, как делала всегда, а дождаться субботы. Люси будет дома и сможет поехать со мной за продуктами, чтобы купить что-то по своему выбору. Вечером я собиралась подать рыбный пирог, но не стала готовить его заранее, отложив приготовление на то время, когда девочки вернутся из школы. У Адриана занятия в кружке, и он вернется довольно поздно. «Хотите помочь мне приготовить рыбный пирог?» С энтузиазмом спросила я у девочек, как только они сняли пальто и немного отдохнули. Пола с удивлением посмотрела на меня. «Рыбный пирог? Мне нравится печь пирожные, а рыбный пирог звучит как-то не очень весело». «Мы должны?» — спросила Люси. «Я хотела посмотреть телевизор перед ужином». «Нет, конечно, вы не должны», — отступила я, понимая, что настаивать бесполезно. «Я просто подумала, что вам понравится мне помогать, и времени на это уйдет немного». Девочки переглянулись, посмотрели на меня и хором ответили. «Лучше мы посмотрим телевизор». «Ну хорошо, тогда в другой раз». Когда ужин был готов, я позвала всех к столу. Адриан к этому времени уже вернулся. Как и вчера, я поставила блюдо в центр стола, положила ложку, предупредила, что блюдо очень горячее, и предложила всем накладывать себе еду самостоятельно. Результат был тот же самый. Мы с Адрианом и Полой наелись от души. Люси положила себе совсем чуть-чуть, но съела все. После еды в туалет она не пошла, и я решила, что рвоту она у себя не вызывает. Я надеялась, что с моей помощью она наконец расскажет о своих трудностях, и проблемы с питанием постепенно исчезнут. Всю первую неделю Я отвозила Люси в школу и забирала ее домой. В пятницу, когда мы вернулись домой, Люси напомнила мне. «Не забудьте спросить у моего социального работника, можно ли мне на следующей неделе ездить на автобусе». «Ты не хочешь спросить ее сама?» — предложила я. «Она скоро придет». «Нет, спасибо. Я буду в своей комнате», — ответила Люси и убежала наверх. «Я тоже пойду к себе», — сказала Пола и убежала вслед за Люси. Адриан еще не вернулся. Когда через 15 минут приехала Стиви, ее встречали только мы с Тошей. Я открыла дверь. Стиви увидела кошку и завизжала. «Я ненавижу кошек. У меня аллергия. Уберите ее немедленно». Убирать Тошу не пришлось. Крики Стиви так ее изумили, что она скрылась в мгновение ока. Так я познакомилась с социальным работником Люси. «Рада познакомиться», — сказала я. «Могу я взять ваше пальто?» «Нет, я не буду раздеваться», — ответила Стиви. Я провела ее в гостиную, предложила что-нибудь выпить. «Воды, пожалуйста», — попросила она. Я пошла налить стакан воды. Когда я вернулась в гостиную, Стиви все еще стояла. «Садитесь», — предложила я. «Куда? Где у вас сидит кошка? Я не могу сидеть рядом с кошкой. У меня аллергия. Я буду чихать без остановки». «Обычно она сидит здесь», — сказала я, указывая на любимое Тошино кресло у окна. «Но я регулярно чищу всю мебель пылесосом». Стиви села на диван как можно дальше от кресла Тоши. Портфель она поставила на пол рядом с собой. «Где Люси?» — довольно резко спросила она. «В своей комнате», — ответила я. «Я попытаюсь уговорить ее спуститься попозже, но боюсь, пока что она настроена против социальной службы. С Джилл она тоже не захотела встречаться». «Мне все равно нужно ее увидеть», — упрямо ответила Стиви. «Да-да, я все понимаю. Если она не захочет спуститься, мы с вами поднимемся в ее комнату». Я знала, что социальному работнику во время визита обязательно нужно увидеть ребенка. Джилл отвечала за меня, поэтому могла я не встречаться с Люси. Стиви открыла портфель и достала стопку бумаги. «Вот необходимые документы», — сказала она, передавая стопку мне. «Вы можете изучить их позже». «Спасибо», — вежливо ответила я, откладывая бумаги на диван. «Ну, как она?» — спросила Стиви, доставая ручку и блокнот. «Джилл сказала, что у вас есть какие-то проблемы». «Да почти нет», — ответила я. «Люси хорошо осваивается. Это не проблемы, скорее тревога». «Продолжайте», — резко сказала Стиви, нацеливаясь ручкой на блокнот. Я подумала, что при такой манере поведения неудивительно, что Люси не хочет с ней общаться. «Меня волнует питание». Я рассказала, что Люси ест очень мало, относится к еде с подозрением, что она очень худенькая. Я спросила о медицинской карте. «Люси прошла медосмотр», словно защищаясь, ответила Стиви. «Карту вы получить не можете, это конфиденциальная информация. Но, уверяю вас, с ее здоровьем все в порядке. И там ничего не сказано о питании или весе. У нее малый вес, на грани нормы. Последний опекун подозревал анорексию, но подозрения не подтвердились. Когда Люси окажется в постоянной семье, мы отправим ее на терапию. После решения суда. Но это будет через год». «Да, но мы не начинаем терапию, пока ребенок не поселится в постоянной семье. А ваш дом для нее не постоянный. Вы, опытный опекун, вы должны все понимать. Терапия – процесс длительный, а эмоции и боль лучше проявлять в стабильной, постоянной обстановке. Если в течение ближайших месяцев ваша тревога не пройдет, мы отправим Люси на новый медосмотр. Но ей это может не понравиться. Вам же не нравится раздеваться перед посторонними людьми, верно?» Это замечание показалось мне странным. Мы же говорили о враче и о состоянии, угрожающем жизни. Впрочем, я говорить ничего не стала. «Что-нибудь еще?» — спросила Стиви. «Обвинение в адрес отчима, Дэйва». «Да, Джилл мне говорила. Об этом упоминается в документах. Дело было расследовано, и никаких подтверждений мы не обнаружили». «Понимаю», — задумчиво сказала я, глядя на Стиви. Я думала, что она расскажет мне об этом подробнее, но она отвела глаза и явно ожидала следующих моих слов. «Я встретилась с учительницей Люси. Насколько мне известно, Люси отстает в учебе, и я буду помогать ей с уроками». «Не слишком давите на ребенка», — сказала Стиви. Она и без того натерпелась. «Не собираюсь я на нее давить. Люси довольна, что я ей помогаю. Она была так рада, что сумела сделать всю домашнюю работу по математике. Она стала гораздо увереннее в себе». «Что вы собираетесь делать относительно ее культурных потребностей?» — спросила Стиви. Я не успела ответить, как она добавила. «Я хотела, чтобы приемная семья соответствовала ее этническому происхождению, но найти такую не удалось». Я почувствовала, что она вот-вот добавит. «Поэтому вам пришлось принять на себя этот груз». Возможно, в этом и крылась причина ее враждебности. Она сама имела смешанное происхождение, хотя не была наполовину тайкой, как Люси. По-видимому, поэтому ее так волновала эта проблема. Она придавала ей больше значения, чем другой социальный работник. Но, как большинство приемных опекунов, я привыкла присматривать за детьми разного этнического происхождения и гордилась своими успехами. Впрочем, большинство этих детей родились в Великобритании и считали себя британцами. «Насколько мне известно, Люси родилась в нашей стране, и мать ее англичанка?» — спросила я. «Да, а отец ее таец, о чем давно забыли», — ответила Стиви. «Люси воспитывали белые англичане. Я попытаюсь найти ее отца и установить какой-то контакт, но вы должны начать прививать ей позитивную культурную идентичность. Рассказывайте ей о Таиланде, готовьте тайскую еду, повесьте тайский флаг в ее комнате и фотографии этой страны». Я не стала говорить, что Люси настоящая англичанка, а просто кивнула. Тут открылась входная дверь. «Адриан вернулся из школы. Это мой сын», — пояснила я Стиви. Адриан поздоровался с нами из коридора и скрылся на кухне. «Я попытаюсь установить контакт и с матерью Люси тоже», — продолжала Стиви. Люси не виделась с ней более 6 месяцев, а в прошлом году они встречались всего 2 раза. «Пока я не знаю, где она находится, но как только это станет мне известно, я договорюсь, чтобы они встретились. Полагаю, это все. «Вы не хотите еще что-нибудь рассказать мне о Люсе, чтобы мне было легче поладить с ней?» — спросила я. «Все, что вам нужно знать, содержится в документах», — ответила она, указывая на стопку бумаг на диване. Я в этом сомневалась. В таких документах обычно содержится лишь общая информация о ребенке, но никаких важных деталей. Вряд ли я смогу разобраться в прошлом Люси по этим бумагам. Приемные опекуны обычно полагаются на социальных работников, но некоторые из них оказывают реальную помощь, другие же нет. «У Люси нет других родственников, кроме матери?» «Конечно, есть», — довольно резко ответила Стиви. «У нее есть отец, хотя я не уверена, что он в Англии. У нее есть 2 дядей по материнской линии, хотя она с ними не встречалась. У нее есть родная бабушка и еще 2 двоюродные по матери. Люси какое-то время жила у тети в младенчестве». «У нее есть бабушка?» — удивленно спросила я. «Когда мы говорили о моих родителях, с которыми я собиралась ее познакомить, она даже не упомянула о ней. Насколько нам известно, Люси никогда ее не видела. Бонни не общается с семьей. У нее тоже непростая жизнь». Я печально кивнула. «Что ж, хотя бы Люси избавлена от дальнейших страданий», — сказала я, стараясь сосредоточиться на позитиве. «Социальная служба собирается передать ее под полную опеку», — пояснила Стиви, не желая понимать моих чувств. «Если найдется родственник, ее передадут ему. Если нет, то найдем приемную семью, соответствующую ее культурным потребностям». Я кивнула. «Люси хочет ездить в школу на автобусе. Можно ей позволить?» «Конечно. А почему бы и нет? Она не склонна к побегам. Да и бежать ей некуда. Я просто хотела сначала с вами посоветоваться». «Если это все», — оборвала меня Стиви, убирая ручку и блокнот, «я хочу ее увидеть». Я поднялась и повела ее наверх в комнату Люси. Я постучала в дверь и сказала: «Люси, Стиви хочет увидеться с тобой». Я чуть-чуть приоткрыла дверь. «Ей можно войти?» «Нет», — громко ответила Люси. «Ей нельзя». Я посмотрела на Стиви и открыла дверь чуть шире, чтобы заглянуть в комнату. Люси сидела на кровати, прижав к груди мистера Банни. «Ей нужно увидеть тебя, дорогая, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке». «Скажите ей, что со мной все в порядке», — грубо ответила Люси. «И мне нужно поговорить с тобой», — из-за моего плеча добавила Стиви. «Уходи! Я не хочу с тобой разговаривать». «Не будь грубой, дорогая. Стиви просто хочет помочь. Мне не нужна ее помощь». «Дело твое», — пожала плечами Стиви. Я подумала, что она пошутила, чтобы разрядить атмосферу, но это было не так. «Катись отсюда!» — крикнула Люси. «Люси!» Остановила я девочку. Мне было стыдно за ее грубость. Как опекун, хоть и временный, я отвечала за ее поведение. «Если ты не хочешь, чтобы я входила, подойди к двери», — сказала Стиви. «Нет, я с места не сдвинусь». Порой Люси была очень упрямой. Я вспомнила Пэт и Терри, которые несколько часов уговаривали ее выйти из ванной, но потом все равно пришлось ломать дверь. Было ясно, что Люси не выйдет и к двери не подойдет. Я отодвинулась, чтобы Стиви видела комнату и Люси. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросила Стиви от дверей. «Нет», — ответила Люси. «Я пытаюсь организовать тебе встречу с матерью», — сказала Стиви, но Люси не ответила. «Я пытаюсь найти твоего отца и дядей, чтобы узнать, не смогут ли они забрать тебя к себе». Хотя все это было правильно и соответствовало правилам работы социальной службы, я подумала, что не стоило упоминать о возможности нового переезда, когда Люси прожила у меня всего неделю. «Мне нет дела», — ответила Люси. «Делайте, что вам хочется. Вы все равно так поступите». Мне было стыдно за ее поведение, но я понимала причины ее гнева. «Люси, ты же большая девочка», — попыталась я урезонить ее. «Поговори со Стиви нормально». Ответа не было. «Ну хорошо», — сдалась Стиви. «Я тебя видела. Буду держать вас в курсе. Пока». Она закрыла дверь в комнату Люси и направилась к лестнице. Я пошла за ней. Когда мы уже спустились, из комнаты Люси донесся грохот. Я побежала наверх, а Стиви пошла за своим портфелем в гостиную. Я постучалась и вошла. Люси сидела на кровати, прижав мистера Банни к груди. Стол был перевернут. Глаза девочки блестели. Она была готова разрыдаться. «Я сейчас к тебе вернусь», — сказала я. Я быстро вышла на лестницу. Стиви забрала свой портфель и собиралась уходить. «Люси плохо», — сказала я. «Не могли бы вы уйти?» «Разумеется», — кивнула она, а потом без тени иронии добавила. «Хороших выходных». И социальный работник Люси покинул мой дом.